Каста жрецов отплыла с последней флотилией. В Атлантиде остались только покинутые рабы. Остались еще некоторые граждане, слишком привязанные к своей солнечной родине и не верившие в близкую гибель Атлантиды. Вершина вулкана была вся в огне, когда на последней флотилии стали поднимать бронзовые якоря. Подземные удары чувствовались даже на воде, и корабли вздрагивали. Наконец корабли отчалили, оставляя навсегда цветущую Атлантиду. Аромат ее цветов смешивался теперь с удушливым запахом вулканической серы. Вся гора, у подошвы которой стоял храм Посейдониса, была теперь освещена, но не благостным, радостным светом бога солнца, а страшным кровавым подземным огнем. Оставшиеся на берегу рабы протягивали руки к отплывающим кораблям, падали на колени, умоляя взять их. Многие бросались вплавь, доплывали до кораблей, цепляясь за весла и мешали грести. Тогда меткие стрелы с бронзовыми наконечниками и копья, пущенные с палуб, убивали их. Женщины с берега протягивали детей или грозили кулаками и бросали вслед отходящим кораблям камни. Некоторые из них сходили с ума и с безумным смехом кидали детей в море. Корабли вышли из бухты. Ветер сразу натянул паруса на треугольных мачтах и понес беглецов во мрак по безбрежному океану в неизвестное будущее. И вот он один, быть может, единственный уцелевший из всех отплывших с последней флотилией. Куда понесет его течение? Увидит ли он когда-нибудь солнце? День ото дня воздух становился холоднее. Тучи все еще покрывали небо, но цвет их приобретал серый оттенок. Таким же серым был океан. День уже можно было отличить от ночи. Днем сумрачный серый полусвет освещал корабль, синие застывшие лица мертвых, их тусклые глаза. Холод пронизывал ледяным дыханием тело жреца, привыкшее к теплу вечного лета. Но с наступлением холода уменьшился трупный запах от людей и животных, погибших на корабле. Окоченевшими от холода руками жрец натянул на себя меховую одежду, которая хранилась среди запасов корабля. Жрец заметил, что течение движется в косом направлении, то замедляясь, то вновь овладевая кораблем. Корабль вошел в область подводных рифов. Наконец изгнанник увидел берег земли. Безотрадные, угрюмые, дикие скалы, покрытые снегом, высились над серым океаном. Медленно падали с серого неба крупные хлопья снега. Так вот она, новая земля, где придется ему окончить свои странствия. Быстрое течение принесло корабль к берегу и выбросило наотмель. Последний атлант сошел на землю. Следы атлантов найдены на северном берегу французской Британии. Ларисон. Суровый старик поднялся на бугор и осмотрел чуждый враждебный мир. Кругом было мертво и пустынно. Только неизвестные птицы с резким криком летали над волнами океана. Наступила ночь. Странник укрылся в пещере, зажег священный огонь, поставил треножник с диском солнца, протянул к согревающему свету закоченевшие руки и слабым надтреснутым голосом запел гимн солнцу. Он долго сидел в эту ночь, и пляшущее пламя костра освещало его скорбное, задумчивое лицо. Наконец, истомленный усталостью, он уснул, завернувшись в меховой плащ, грезя о солнце Атлантиды. Наутро он стал устраиваться на новом месте. Перетащил с корабля бронзовые инструменты и оружие. При помощи корабельных досок соорудил дверь в пещеру. Сложил в ней запасы продовольствия и шкатулки, в которых хранились священные книги и семена. Каждое утро он поднимался задолго до восхода солнца, шел на берег моря и ждал восхода солнца. Небо по-прежнему было затянуто серой пеленой, но он верил, солнце вернется, воскреснет сияющий Бог. И оно вернулось после одной ясной морозной ночи. Северный ветер, поднявшийся с вечера, снял с неба серую пелену, открыв темно-синее небо, на котором сверкали неизвестные созвездия.